И когда он будет возвращаться, то его на вокзале арестуют. В Финляндии найдут лабораторию, а здесь материалы для бомб. Надо знать всю сложность конспиративных тогдашних условий моего знакомства с Бакаем, чтобы понять, что мне невольно в голову приходили разные тревожные гипотезы, и я нелегко мог отнестись доверчиво к сообщаемым фактам. Я мог, например, допустить, что Бродскому поручено сообщить Бакаю ложные факты, втянуть в это расследование и меня, и моих друзей, чтобы всех нас потом скомпрометировать. Все это могло кончиться хуже, чем арестами. Но дальнейший расспрос Бакая меня убедил, что рассказанное им дело очень серьезно. Я рискнул заняться им. Я отправился в Государственную Думу, вызвал одного из социал-демократических депутатов, сообщил ему сущность рассказа Бакая и просил расследовать, в чем дело. Конечно, мне пришлось сообщить полученные мной сведения очень осторожно, чтобы его деталями в случае провала не навести охранников на тот путь, каким я получил из департамента полиции эти сведения. Через несколько дней мне сообщили, что хотя действительно есть такой социал-демократ Нейман, есть кружок, имеющий сношение с Финляндией, но в моем рассказе много преувеличенного, на самом деле не о чем тревожиться. Вскоре дополнительные рассказы Бакая были таковы, что я счел нужным еще раз сходить в социал-демократическую фракцию Государственной Думы и предупредить об этом деле. Я, между прочим, сказал социал-демократам, чтобы в дальнейшем они действовали помимо меня, так как я еду по личному делу в провинцию. На самом деле я должен был в ближайшие дни бежать из России. Когда я приехал за границу, я вскоре прочитал в газетах телеграмму, что в Финляндии, в Келумяках, арестованы человек 10 социал-демократов вместе с Нейманом, что открыта динамитная мастерская и так далее. Я понял, что сведения Бакая были точны. Нередко на свидание со мной Бакай приносил интересные документы. Так им была принесена и записка жандармского ротмистра Петухова, наделавшая в свое время большой шум в прессе и в среде правительства. Была назначена даже специальная комиссия для расследования того, как могла попасть в печать эта записка, переписанная в одном экземпляре и предназначенная для 3-4 лиц. Больше всех, кажется, бился над этой загадкой помощник генерал-губернатора Удгов. А Ларчик просто открывался. Удгов придавал такое значение записке Петухова, что не решился послать ее с кем-нибудь для прочтения начальнику Варшавского охранного отделения Заварзину. И лично сам ее отвез, но не мог дождаться Заварзина и дал ее Бакаю для передачи ему. Бакаю ровно столько пришлось дожидаться приезда Заварзина, сколько нужно было времени, чтобы с этой записки снять для меня копию. Ну, остальное понятно, само собой. Помню, с каким изумлением я услышал от Бакая в первый раз в Петербурге еще летом 1906 года, что через порог охранного отделения перешагнул и известный польский писатель Станислав Бржазовский.